Песнь 12. Битва за стену. Так под высокою сенью Менетиев сын благородный рану вождя врачевал Эврипила. Но битва пылала. Бились Данаи с троянами всею их ратью, и больше быть обороной Данаем не мог уж ни ров, ни твердыня, крепкая та, что воздвигли судам на защиту и окрест рвом обвели. Не почтили они гекатомбы бессмертных, их не молили, да в стане суда и добычи народа здание блюдет. Не по воле бессмертных воздвигнуто было здание то, и недолго оно на земле уцелело. Гектор доколе дышал, и Пелит бездействовал гневный, и доколе нерушенным град возвышался Приамов, гордое здание Данаев, стена невредимой стояла. Но когда, как троянские, в брани погибли герои, так и аргивские многие пали, другие спаслися, и когда Илион, на 10-е лето разрушив, в черных судах аргивяне отплыли к отчизне любезной. В оное время совет Посейдаон и Феб сотворили. Стену разрушить, могущество рек на нее устремивши. Всех, что с Эгейских гор изливаются в бурное море, Реза, Кареза, Гептапора, Быстрого Родия волны, Эзипа, воды Граника, священные воды Скамандра и Симаиса, где столько щитов и блистательных шлемов пало во прах и легли полубоги, могучие мужи. Устье их всех Аполлон обратил воедино, и бег их 9 дней устремлял на твердыню. А Зевс беспрерывный дождь проливал, да скорее твердыни потонет в пучине. Сам земледержец с трезубцем в руках перед бурной водою грозный ходил и все до основ рассыпал по разливу. Бревна и камни, какие с трудом аргивяне сложили, все он с землею сравнял до стремительных волн Гелеспонта. Самый же берег великий, разрушив огромную стену, вновь засыпал песками, и вновь обратил он все реки в ложе, где прежде лились их прекрасно струящиеся воды.